Сьюзен не любила заупокой, но все равно приходила, когда гнет нормальности становился решительно невыносим. Заупокой, невзирая на запах и алкоголь и общество, обладал одним важным достоинством. В заупокое никто не вникал. Ни во что. По традиции, Хрюждество — праздник семейный, но у тех, кто пил в заупокое, семей, вероятно, не имелось, а у некоторых, судя по виду, нашлись бы пометы или выводки. Кое-кто, судя по виду же, собственных родственников сожрал. Во всяком случае, сожрал чьих-то родственников. В заупокое пили зомби. И когда трактирщику Игорю заказывали кровавую Мэри, на барную стойку он выставлял отнюдь не смешанную метафору. Завсегдатые не задавали вопросов, и не только потому, что кое-кому из них давалось без труда разве что ворчание. Ответами здесь не промышляли. В заупокое все пили поодиночке, даже если приходили группами или стаями. Невзирая на украшения, неумело развешанные трактирщиком Игорем из наилучших побуждений, он старался как мог, но черный, лиловый и блевотно-желтый — неудачное сочетание цветов для бумажных цепей, а хрюждественских кукольных фей не прибивают к стене за голову. Заупокой не был заведением семейного толка. Семейной темы Сьюзан предпочитала избегать. Сейчас ей с этим помогал джин-тоник. Если ты разборчив, в заупокое лучше заказывать прозрачные напитки, потому что у Игоря водились неочевидные соображения насчет того, что можно насадить на коктейльную палочку. Если на кончике обнаруживалось что-то круглое и зеленое, оставалось только надеяться, что это оливка. В ухо Сьюзан жарко дохнули. На соседний табурет взгромоздился страшный Бука. — Это что-то тут Норма делает? — пророкотал он, отчего Сьюзан заволокло облаком алкогольных паров и зубной гнили. — Ха! Ты что это о себе думаешь? Это круто! Пришла такая в черном платье с заблудшими потусоваться, да? Любишь, значит, дизайнерскую тьму? Сьюзан слегка отодвинулась вместе с табуретом. Бука ухмыльнулся. — Хочешь страшненькую Буку под кроватку? — Шлемазл, перестань. — сказал Игорь, не отрывая взгляда от стакана, который как раз протирал. — А что-то она тут забыла? — спросил Бука. В локоть Сьюзан вцепилась волосатое ручище. — Я, конечно, не знаю, может, она хочет... — Шлемазл, я дважды повторять не буду, — сказал Игорь. И увидел, как девушка повернулась к Шлемазлу. Игорю не видно было ее анфас, но вот Бука все увидел прекрасно и отшатнулся так резко, что грохнулся с табурета. А когда девушка заговорила, прозвучали не только слова. Прозвучал приговор, высеченный в камне, пророчество о будущем. — Уходи и больше меня не беспокой! Она снова повернулась к стойке и улыбнулась Игорю, вежливо и чуточку виновата. Бука судорожно выпростался из обломков табурета и кинулся к двери. Сьюзан спиной почувствовала, как прочие бражники вернулись к своим занятиям. Поразительно, чего только не сходило с рук в заупокое. Игорь отставил стакан и глянул в окно. Его питейное заведение настоятельно требовало сумрака, и тем не менее окно было довольно велико. Впрочем, иногда клиенты прибывали и по воздуху. Сейчас в окно стучались. Игорь подковылял и открыл. Сьюзан подняла голову. «Ой, нет!» Смерть крыс спрыгнул на стойку, а за ним, хлопая крыльями, подскакал ворон. «Пи-пи-ик-ик-пи-ик-ик-пи-пи!» «Уходи!» — холодно сказала Сьюзан. «Не интересует. Ты просто плод моего воображения». Ворон устроился на кромке миски за баром и сказал. «О, шикарно!» «Пи!» «Это что?» — спросил ворон, стряхивая что-то с кончика клюва. «Лук! Пфе!» «Все, проваливайте оба», — сказала Сьюзан. «Крыса говорит, твой дед спятил», — сообщил ворон. «Говорит, прикидывается дедом Хрюкусом». «Слушайте, я не...» «Что?» «Красная мантия, длинная борода». «Хи-хи-хи!» «Говорит, хо-хо-хо!» «Разъезжает в большущих санях, запряженных четверкой свиней. Весь набор». «Свиней? — А с Бинки что? — Ты меня спрашиваешь? — Само собой, такое бывает. Я вот только что крысе говорил. Сьюзен зажала уши руками. Скорее, пущего отчаянного драматизма ради, чем надеясь заглушить звук. — Знать ничего не хочу. У меня нет никакого деда. Надо держаться за эту мысль. Смерть крыс пространно попищал. — Крыс говорит, ты наверняка помнишь, высокий такой. Не сказать, что упитанный. Косу с собой таскает. — Пошел вон и крысу тоже забери! Она взмахнула рукой и к своему стыду и ужасу опрокинула скелетик в мантии прямо в пепельницу. — Хик! Ворон клювом подхватил крысу за капюшон и попытался оттащить, но крохотный костлявый кулачок потряс косой. — Хик! Хик! Хик! Пи! — Он говорит с крысой, не шути! — перевел ворон. Захлопали крылья, и оба исчезли. Игорь закрыл окно и ни слова не сказал. — Они были не настоящие, — торопливо пояснила Сьюзен. — То есть ворон, наверное, настоящий? Но он же дружит с крысой. — А крыса не настоящая, — сказал Игорь. — Вот именно, — благодарно подхватила Сьюзен. — Вы, наверное, и не видели ничего. — Совершенно верно, — сказал Игорь. — Ничегофеньки. — Так сколько я вам должна? — спросила Сьюзен. — Доллар за напитки, — ответил Игорь. — Плюс 5 пенсов, потому что ворон, которого тут не было, поклевал соленья.